Глава 21. Молчание Сары длилось неделю. А потом на уроке математики она села рядом с ним, достала свои вещи, заправила пряди волос за уши и сделала вид, что не замечает его внимательного взгляда. Взгляда, который скользил вдоль ее носа, по щекам, обводил контур ее губ. Ему было интересно, очерчен ли ее профиль так же четко и с другой стороны. «У тебя большие ноги», — заявила она. «Что-что?» «Твои ноги. Они большие. Значит, ты очень устойчивый». «Правда?» «Ну, я не знаю. Сам скажи, ты устойчивый?» «Да, думаю, что да». «Ну вот, значит, теория правильная». Пораженный этой девушкой, столь не похожей ни на одну другую, он спросил. «7 — твое любимое число?» «Нет, а что?» «Когда ты сказала мне выбрать число от 0 до 10, широкая улыбка озарила лицо Сары. «Когда хочешь сделать что-то, но при этом притвориться, что это не совсем твое решение, а скорее это кто-то другой или даже мир, Вселенная посылает тебе знак, тогда задай этот вопрос. Какую цифру от 0 до 10 ты выбираешь?» Ответ не имеет значения. Она наклонилась к нему и прошептала. «Как правило, ответ вообще никогда не имеет значения». Станислав хотел спросить ее, значит ли это, что их судьба заранее предрешена, но в этот момент в класс вошла мадам Пако. Она потребовала тишины, и Сара тут же повернулась к доске и сосредоточилась на уроке. Уравнение с двумя неизвестными. «Это вроде нас с тобой», — прошептала она. «Сара, хочешь что-то сказать?» «Нет, мадам». Математика всегда была любимым предметом Станисласа. Но теперь она стала и его любимым моментом в школьном расписании. Он старался попасть в класс первым и сесть на передний ряд под необъятным бюстом мадам Пако, женщины, которая страшно боялась старости и которой, в конце концов, удалось ее избежать. В 43 года она внезапно, неожиданно для всех, навсегда осталась молодой. Но пока что мадам Пако была жива и здорова, и записывала пояснение к уроку на доске. «Допустим, мы хотим решить это уравнение методом проб. Мы должны заменить x на случайное число и делать так до тех пор, пока не получится. Давайте попробуем. Сара, ты можешь выбрать число от 0 до 10?» Станислав выпрямился на своем стуле. «Конечно, мадам. 7», — ответила она с широкой улыбкой.